Андрей Сидоров, Юрий Москаленко. Камерпаж Ее Высочества. Книга третья, часть первая. Пролог. «Проходи, милая!» — герцог встал из-за рабочего стола, аккуратно собрав разложенные по столу бумаги в стопку и положив ее на угол, сделал несколько шагов и обнял пришедшую к нему дочь. Они прошли в незаметную дверцу, расположенную сбоку от рабочего стола герцога и ведущую в комнату для отдыха, где устроились в удобных креслах, стоящих возле низкого столика, на котором уже явно в ожидании ее стояли две чашки и вазочка с эльфийскими сладостями, которые Нари очень сильно любила. «И, папочка!» Увидев содержимое вазочки, восторженно взвизгнула Энария и, обняв отца, обслюнявила ему всю щеку. «Откуда?» Польщенная ее реакцией, тем не менее герцог небрежно махнул рукой. «А, заказал одному купцу». Как о чем-то незначительном сообщил герцог. «Вот сегодня доставили». «Но это же дорого!» — в притворном ужасе воскликнула Энария, не спуская глаз с вазочки и сглатывая слюну. «Нормально, дочка», — усмехнулся гордый своим поступком герцог. «Мы можем себе это позволить». Маркиза бросила на него заинтересованный взгляд. «Ну, время от времени», — тут же поправился ее отец. «Не слишком часто», — добавил он. «Ну еще бы! Эльфийские сладости шли по такой цене, что, наверное, часто их есть было не по карману даже эльфам, их производящим». Во сколько они обходились эльфам, Энария не знала. Но у них герцогские купцы продавали за пятерную цену. То есть пятикратный вес сладостей в золоте. А вот самое дорогое местное пирожное, насколько знала маркиза, стоило всего 3 серебряных монетки. Но пирожные совсем не походили на эльфийские сладости. Да и, насколько ей было известно, нигде больше ничего подобного не делали. «Давай садись», — улыбаясь, скомандовал герцог. «Стоп!» От внезапно прозвучавшего резкого приказа Энария машинально отдернула руку, которая уже протянула к вазочке, и непонимающе посмотрела на отца. «Дочь, имей терпение», — строго начал он. «Сядь, налей себе чаю», — он кивнул на стоящий на столе чайничек. «И потом ешь. Никто у тебя их не отнимет». Энария молча подхватила чайник и быстро налила чаю в две кружки, не забыв поухаживать за отцом. «Я тебя чего звал-то?» Герцог не переставал улыбаться, глядя, как его дочь вдохновенно уминает вкусняшки. «Ум!» — все, что могла пробормотать с полным ртом маркиза, но на отца посмотрела вопросительно. «Скажи, Нария...» Герцог немного замялся, а потом, качнув головой, продолжил. «Как тебе молодой человек, который служит тебе камерпажом?» Услышав вопрос, маркиза тут же перестала жевать, почему-то покраснела и с подозрением уставилась на отца. Отец, заметив ее взгляд и метаморфозы с ее лицом, тяжело вздохнул. «Пойми, Энария, это очень важно. Тон его был серьезен, и его дочь попыталась побыстрее прожевать те сладости, что успела запихать себе в рот. Мне нужно знать твое мнение». «А что?» — встревожилась маркиза. «Ты его в чем-то подозреваешь?» Ее отец молчал. Молчал и ждал от нее ответа. «Что, правда?» Дочка была неприятно удивлена. «Что, правда, правда?» «Да неправда!» — вспылил герцог, поняв, что отвечать на вопрос она не собирается. «Энария!» Он посмотрел на нее укоризненно. Теперь уже дочь тяжело вздохнула и, сложив руки на коленях, как примерная девочка, подняла глаза к потолку, будто бы задумавшись. А потом, вдруг всплеснув руками, осторожно заявила: «Он здоровский». «Энария», — голос отца звучал укоризненно, — «что за выражение? Я для чего плачу учителям? Чему они тебя учат? Этому можно научиться бесплатно, вон, на улице». «Прости, папа», — покаянно пробормотала Энария, внезапно поняв, что разговор действительно серьезный. «Волан мне нравится, он хороший», — пояснила она. «Хороший», — передразнил ее отец, а потом тяжело вздохнул. «Энария», — начал он как-то неуверенно после короткой паузы, — «не обижайся, пожалуйста, но я надеюсь, ты в него не влюбилась?» И герцог пристально посмотрел на дочь. «Ну...» — она мечтательным взглядом уставилась на потолок, машинально накручивая на палец локон своих волос. «Вообще-то...» — протянула она. «Он мне нравится». Потом бросила лукавый взгляд на помрачневшего отца и поспешно добавила: — Но нет, я в него не влюблена. Определенно нет. Герцог незаметно облегченно выдохнул, отметив, что дочка опять почему-то покраснела, но отнес это к характеру задаваемых им вопросов. А вот Магда, по-моему, очень даже... После паузы закончила дочь и весело рассмеялась. А вот теперь герцог забеспокоился. Не в привычках дочери было подставлять своих подруг. «Что-то здесь не так», — подумал он, но решил пока оставить этот вопрос без продолжения и разобраться с ним позже, не спеша. Время для этого будет. «Ладно», — проворчал он. «Не спорю, парень, конечно, он занятный», — герцог усмехнулся. «Мы тут с Сирилом после дуэли решили его немножко подколоть, чтобы он не слишком загордился, а то, знаешь, как бывает, первая дуэль, первая победа. Короче, решили мы с Сирилом над ним немного подшутить». И я спросил его, что он думает о положении герцогства в королевстве и о положении королевства. Энария перестала есть сладости, настолько заинтересовала ее эта тема. «И?» — подогнала она отца, когда тот прервался. «Ну, мы-то думали, что он сейчас расскажет нам какую-нибудь белиберду, мы посмеемся, быстро покажем ее, что он еще ничего особенного из себя не представляет». Герцог хмыкнул, но как-то грустно. «Представь себе наше с Сирилом удивление, когда этот пацан разложил обстановку вокруг королевства и герцогства настолько полно и точно. Я сам не смог бы лучше. Мало того», — герцог отхлебнул из чашки, — «он еще и порекомендовал мне, как лучше действовать в сложившейся ситуации. Я думал, что Сирил наступит на свою нижнюю челюсть. Так низко она у него упала», — пошутил он. «Я и свою-то держал просто неимоверным усилием воли. А может, и не пошутил. Ну, кто мог знать-то?» Он посмотрел на свою дочь. Та поднесла чашку к лицу, и отцу не удалось увидеть ее выражение лица. «И что?» — спросила она, и только потом сделала осторожный глоток. «Да понимаешь, странно это. Он, конечно, парень умный, да и способностями не обделен, но...» Герцог стал очень аккуратен в своих оценках. «Смотри, две дуэли, обе до смерти, но он обе выигрывает. Хотя все, кто видел, как он их проводил, в один голос твердят, что он должен был проиграть». «Все». Герцог вдруг запнулся. «Что?» — подняла бровь его дочь. «Ну, почти все», — поправился герцог. «А кто так не думает?» — решила уточнить дочь. «Да вот Сирил считает, что парень выиграл по праву», — не стал скрывать отец, но и рассказывать всю правду посчитал бессмысленным. И опять он не обратил внимания на свою дочь, которая поспешно схватила чашку и поднесла ее к лицу, а потом, сделав маленький глоток, так и оставила около лица, как бы приготовясь пить дальше. «Но я не об этом». «Так вот, парень выиграл две дуэли. Кстати», — герцог усмехнулся, — «ты знаешь, что он маркиза все-таки дорезал?» От удивления Энария поставила чашку на стол. «Да нет, пап, ты путаешь! Дорезать маркиза ему не дал Георг! Он только вытащил из его тела свой меч, а потом мы все вместе дождались лекаря, кстати, его матушку, и только потом ушли. И когда мы уходили, маркиз точно был еще жив?» «Ага», — развеселился ее отец. «Когда вы уходили, маркиз был жив, а вот когда я пришел, уже мертв». «Ты ходил к моей беседке?» — удивленно расширила свои глаза его дочь. «Да при чем здесь твоя беседка?» — досадливо махнул рукой герцог. «Волан зарубил его во дворце!» И, видя неверящий взгляд дочери, поспешил пояснить. «Этот клоун нашел твоего камер-пажа в коридоре около малого зала. Ну, там еще на стене зеркало висит». Энария энергично кивнула, давая понять, что узнала место по описанию отца. «Так вот, он подошел якобы, чтобы попросить прощения, но сделал это в неподобающей форме. И когда Волан ему на это указал и повернулся, чтобы уйти, тот, недолго думая, ударил своим кинжалом твоего камер-пажа в спину». Только огромным усилием воли Энария удержалась, чтобы не вскрикнуть, но, видимо, сильно побледнела, о чем ей тут же сообщил забеспокоившийся отец. «Да нет, пап, все нормально». Она уже поняла, что Волан точно остался жив, так как отец рассказывает уже прошедшее событие. А с парнем она рассталась совсем недавно. Они по заведенной привычке вместе обедали. «Меня просто возмутил столь недостойный поступок». «Ого, ого», — покивал герцог и тоже не спеша отхлебнул из чашки. «Ну и?» — нетерпеливо поторопила его дочь. «Да», — усмехнулся отец, — «твой камер-паж вместо того, чтобы насадиться на кинжал этого...» Герцог сделал паузу, пытаясь подобрать адекватной ситуации эпитет. Но понял, что ничего такого, чтобы мог произнести в присутствии молодой леди, он подобрать не может. Поэтому просто про себя махнул рукой и продолжил. В общем, он просто снес башку этому тупому маркизу, и все. Герцог тоже цапнул из вазочки немного эльфийских сладостей и закинул себе в рот. Энария, пребывая в раздумьях, на это даже не обратила внимания. «Ну и что?» После паузы, которой воспользовался ее отец, чтобы отдать должное экзотическим вкусняшкам, поинтересовалась маркиза. «Во-первых, зачем ты мне это рассказываешь? А во-вторых, что теперь будет с Воланом?» Она уже успела взять себя в руки, пока отец наслаждался лакомством. И про себя решив, что если принц потребует голову парня, то она его спрячет. А принцу, ну, вот точно не отдаст. Задала вопрос абсолютно спокойным тоном. «А говорю я тебе все это, дочка, чтобы ты присмотрелась к своему камер-пажу», — приказным тоном пояснил герцог. «Что-то неправильно происходит. Ну не может 14-летний парень, только что выигравший бой с возможным смертельным исходом, так здраво рассуждать о положении королевства и герцогства. Да это не каждый умудренный годами сможет все разложить так, как это сделал этот пацан. Честно говоря, сначала я подумал, что кто-то просто занял его тело», — признался герцог. «Даже консультировался у архимага, но он заверил меня, что это просто невозможно». Герцог отпил из кружки и развел руками. «Так что я даже не знаю, чего думать. А так как он рядом с тобой, а ты моя дочь, то сама понимаешь, что я за тебя волнуюсь. Поэтому, Энария, я прошу, будь осторожна с ним и внимательна». Он сделал паузу. «И предупреди Магду, хорошо?» «Хорошо», — согласно кивнула Энария. «Но мне кажется, что ты не прав, папа». «Возможно», — согласился он, пожав плечами. «Но так мне будет спокойней». Энария еще раз кивнула. «А насчет того, что теперь будет с Воланом?» Герцог как-то рассеянно оглядел комнату. «Да ничего с ним не будет», — очень спокойно произнес он. «Во всяком случае, с нашей стороны ему ничего не грозит». — Нет, — добавил он, — когда он заявился ко мне с заявлением, что убил маркиза Седа Холстона, я, конечно, на него поругался. Увидев скептический взгляд дочери, герцог поправился. — Сильно наругался. Энария продолжала молча смотреть на отца. — Ладно, наорал я на них, — со вздохом признался герцог, — но исключительно для их же пользы. — Ты сказал «их»? — удивилась его дочь. — Да, их, — подтвердил герцог, слегка поморщившись. — А я что, не сказал? — удивился он. Но его удивление выглядело настолько ненатурально, что Энария только поморщилась с досадой и укоризненно качнула головой, даже не собираясь ничего комментировать. Ну, в общем, после короткой паузы продолжил герцог. — Все это случайно увидел первый противник твоего камер-пажа, маркиз Роджер Валентайн. И, на счастье Воланда, он оказался вполне нормальным, вменяемым юношей, чтящим правила чести и честного поведения. Они вдвоем и пришли ко мне, и Роджер подтвердил слова Волана, так что твоему камер-пажу ничего не грозит. Герцог перевел дух. Но, честно говоря, когда они ввалились ко мне, и Волан спокойным голосом сказал, что он убил маркиза, я просто сильно удивился. «Офигел, папочка, офигел!» — поправила его дочь. — Я знаю это слово, и, кстати, оно не ругательное. махнул рукой герцог. — Неважно. В общем, мне пришлось хватать Дэвида и мчаться на место, где твой камер-паш упокоил этого клоуна. — Зачем? — подивилась дочь. — А затем, что лучше один раз увидеть, знаешь ли. Блин, увидел. Голова этого придурка отдельно от тела смотрела в потолок с таким удивлением. Пришлось Дэвиду звать троих слуг, потому что вдвоем они принцу тело этого... Герцог замолчал. Короче, тело этого они дотащить не смогли бы. Энария сидела и молчала. Она знала своего отца и была твердо уверена, что просто так, чтобы сообщить ей подробности, он бы не стал заводить этот разговор. Не в его характере было переливать из пустого в порожнее. Нет, поговорить с дочерью о всяких пустяках он мог, но вот тема... Тема для пустого разговора была неподходящая, и она не ошиблась. Так что, — подвел итог герцог, — официально никакого преследования не будет. Вот только, — он посмотрел на дочь, — та сидела с задумчивым лицом. — Есть еще принц, — тонко намекнул он ей. Она кивнула. Герцог облегченно вздохнул, но все же на всякий случай свою мысль закончил. — И приказать ему, как ты понимаешь, я не могу. А что он может удумать, я не знаю. Поэтому будет хорошо, если некоторое время Волан не будет встречаться с принцем и его сопровождением. Так, на всякий случай. И еще. Герцог тяжело вздохнул и замолчал. Энария беспокойно воззрилась на него. «Скажи ему, — наконец продолжил ее отец, — скажи ему, чтобы он был очень осторожен и внимателен, а лучше, чтобы в одиночку по дворцу не ходил». Он замолчал, что-то прикинул и поправился. «А лучше, чтобы вообще нигде не ходил в одиночку». «Пап! — возмущенно воскликнул Энари. — Неужели ты думаешь, что...» «Я ничего не думаю, — повысил голос отец. — Но если тебя устраивает Волан как камер-паж, то лучше тебе его предупредить». После вспышки герцог немного успокоился и продолжил немного усталым голосом. «Знаешь, дочь, лучше лишний раз оглянуться, чем пройти, гордо смотря вперед, и получить спину сантиметров 30 стали». «Хорошо, папа», — по-простецки шмыкнув носом, согласилась Энария. Герцог предполагал, что разговор с дочерью будет непростым, но настроение Энарии ему категорически не нравилось, и он точно знал, как его поправить. «Милая», — по-доброму улыбаясь, герцог закинул в рот еще одну эльфийскую вкусняшку в рот. «Я тут собираюсь устроить бал в честь принца Георга». Договорить он не успел. И дочка с абсолютно счастливым лицом налетела на отца, обняла его и чмокнула в щеку. «Папка, ты у меня самый лучший!» «Да ладно тебе, скажешь тоже». Запротестовал размягший герцог, однако весь его вид говорил. «Да, я самый лучший, цени». Энария вдруг отстранилась от родителей и, выгнув бровь, спросила. «А, кстати, когда ты запланировал провести этот бал?» Герцог радостно осклабился. «Ты успеешь, у тебя есть неделя!» «Ура!» Радость Энарии была неподдельной.